И еще он очень любил маленький фонтанчик в стене при входе в кухню. Сама кухня была уродливым средневековым помещением с открытым очагом. Вольфганг избегал заходить в нее. К тому же кухня не место для мужчин, но вот фонтанчик ему нравился. Он и сейчас стоял перед глазами, водопроводная труба в виде фантастической фигуры. Лицо, высеченное с необычайным мастерством, рот совершенной формы, из которого лилась вода, а под ним чаша, украшенная тонкой резьбой. Скульптор не оставил имени на этом прекрасном произведении искусства. На нем стояла лишь дата — 1657 год. Рядом с ним очутился вдруг папа. «Пора идти», — сказал он. В глазах у Хагенауэра блестели слезы, и, чтобы скрыть свои чувства, Леопольд пошутил. «Не в Италию ведь мы едем, совсем рядом, не больше мили пути. Сначала по Агитре де Гассе, потом у ратуши повернуть налево, перейти через реку. Я знаю дорогу», — остановил его Хагенауэр. Леопольд дал знак отправляться в путь. Каждый нес то, что ему было особенно дорого. Вольфганг прижимал к себе щенка и клетку с канарейкой. Наннерль гордо держала тетрадь со своими первыми сочинениями и золотую табакерку, подаренную Людовиком XV. Анна-Мария несла первую скрипку Вольфганга и шкатулку с прядями его светлых младенческих волос. Тереза взяла колыбельку, в которой она укачивала Наннерль и Вольфганга. Папа никому не доверил диплом Болонской филармонической академии, папский патент, посвящавший его сына в рыцаря золотой шпоры, и первые детские сочинения Вольфганга. Друзьям не досталось ничего. Похоже, подумал Вольфганг, что папа им не слишком доверяет, или, может быть, не хочет ни перед кем обязываться. Но все пошли проводить их до нового дома. Квартира всем понравилась, папа хвастался. После полудня тут все время солнце. Да и Ганнибаль-плац, как вы знаете, куда больше Лохель-плац. Дом угловой, на площадь выходят 11 окон, и, заметен на Марии, этот двор наш собственный, тут и сад есть для тебя. Неужели? — радостно воскликнула она и моргнула, смахивая слезы. По ту сторону Ганнибаль-плац, театр, его видно отсюда, — сказал он вдруг, заметив отрешенный вид сына. — Это очень хорошо, папа. Во всяком случае, удобно, — подумал Вольфганг. Но радостно оживился, только увидев концертный зал. Папа не преувеличивал, зал оказался и вправду таким же длинным, как рыцарский зал, да имел и другие достоинства. Высокий потолок был украшен затейливой позолоченной лепкой, 5 окон выходили на Ганнибаль-плац и 2 во двор. А сияющий паркет ничем не уступал паркету во дворце. Теперь он понял, отчего папа чувствовал себя победителем. Папа показывал всем остальные комнаты, и Вольфганг заметил, что сознательно или бессознательно папа подражает архиепископу. Друзья поздравляли папу, но Вольфганг не разделял их уверенности в том, что жизнь в этом доме принесет им счастье. Несколько дней спустя в резиденции состоялся концерт по случаю первой годовщины правления архиепископа Колоредо. В концерте приняли участие 3 композитора, по мнению его светлости, лучшие в Зальцбурге: Вольфганг Моцарт, Михаил Гайден и Джузеппе Лолли. Вольфганг обрадовался, что на его долю досталось писать дивертисмент для духовых инструментов, музыку веселую, легкую, жизнерадостную. Но Лолли так неуклюже дирижировал, что Вольфганг подумал: «Да простит его Господь, а я не могу». Колоредо, видимо, остался доволен. Он дослушал дивертисмент до конца, но не сказал Вольфгангу ни слова. Однако дирижирование Лолли привело Колоредо в такое раздражение, что он прервал следующий номер, тоже дивертисмент, на этот раз Гайдна, вполне заслуживавшего, казалось, Вольфгангу быть дослуженным до конца, и покинул зал, не дав Лолли исполнить свое собственное произведение — квинтет. Вскоре капельмейстером назначили Доминико Фишетти. Вольфганг еще в Милане познакомился с пошлыми и посредственными комическими операми этого неаполитанского композитора.